Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». 10 сентября 1899 года в городке Гура-Карвария, неподалеку от Варшавы, родился Вольф или Велвилл Мессинг. Самый известный, пожалуй, у нас актер редкого психологического жанра, жанра чтения мыслей. Тогда, в стародавние времена, сам маленький городочек, где родился будущий великий мистик, давайте назовем его там, исчез в огне Второй мировой войны. Там же исчезло и подавляющее большинство его жителей. Там же исчезли все архивы городка. Поэтому решительно ничего о Вольфе Мессинге мы, в общем, почти не знаем, кроме того, что он написал, и неизвестно сам ли, в маленькой книжечке, брошюрочке, которая, в общем, так и называется «Вольф Мессинг о самом себе». Ну, надо сказать, конечно, что 1815 года местечко, это Гура-Карвария, входило в состав Российской империи. Был такой Груецкий уезд Варшавской губернии. Кстати говоря, где-то был один из центров хасидизма. И хасиды называли его польским Иерусалимом. В нем в 1909 году возвели синагогу на 3000 мест. Ну что еще о детстве? Они растили фрукты до тех пор, пока в своих мемуарах, опять же, Мессинг объясняет свое разочарование в вере и присоединение к труппе бродящего цирка. Да, ну еще о детстве одна единственная информация. Он страдал лунатизмом, что с точки зрения меня, врача, очень много говорит и объясняет. Если успею, скажу дальше. Вспомнить имя Вольфа Мессинга, конечно, заставляет и сериал, который появился в ноябре прошлого года, и вообще невероятная популярность этого имени, которое оно обрело за последние годы, не только благодаря сериалу. Ну и, конечно, книжица эта, себе самом я зачитывался еще юношей, уж больно мало у нас было этой литературы. И действительно, Мессинг был одним из тех немногих единиц людей, которым, не единственным, которым были разрешены вот эти самые полумистические цирковые имена. Цирковые номера, извините. В книге очень много интересного, но предложить я хочу к обсуждению, собственно, что угодно. Ну вот, например, одна из самых знаменитых, как бы, его таких архетипических историй про Мессинга. В книжке она описана так, цитирую. «По поручению Сталина мне предложили получить 100 тысяч рублей в Госбанке, в скобках огромные деньги. Я подошел к кассе, предъявил пустой листок и поставил чемодан около кассы. Пожилой кассир посмотрел бумажку и отсчитал мне, пустую бумажку, разумеется, и отсчитал мне 100 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, дорогие радиослушатели, вот как вы думаете, это в принципе возможно? Ну и, разумеется, почему? Речь, конечно, сегодня не о медицинском гипнозе, а вот об этом. А может ли человек, ну, допустим, с талантом Мессинга воздействовать на сознание человека в бодрствующем, нормальном состоянии так, чтобы он, например, ну, вот как этот кассир в цитате из Мессинга совершил должностное преступление? Нашим поведением кто-нибудь, и лично Мессинг, как вы думаете, может управлять вот до такой степени? Между прочим, в чем-то это решающий вопрос вообще, как бы, ну, скажем так, границ психологии и психотерапии. Ведь очень многие люди приходят к психотерапевту или к психологу, ну, как бы сказать, как к мессингу. Типа вот, без моей воли заставь меня что-то сделать, от чего-то отказаться или вычеркнуть из себя какое-нибудь свойство, какую-нибудь привычку, какую-нибудь навязчивость. Как вы думаете, это возможно? Ведь в это упирается большой сериал, который полстраны неотрывно и напряженно смотрела. Доверяя. Вы верите вот в эти возможности мессингов? В предсказания им судьбы Гитлеру, в предсказания им судьбы Сталину, к его проходу Сталина, к Сталину, минуя охрану. Словом, все то, что очень вкратце, вот как эта информация, которую я вам прочел, содержится в книжке. По постоянному телефону нашего прямого эфира ведем мы этот разговор. 495-956-15-14 – этот телефон. 495 – код города Москвы. А 956-15-14 – это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Кроме того, мы работаем вместе с сайтом www.serebnity.ru. «Серебнити» пишут с латинскими буквами в одно слово. Вы заходите на сайт, давите кнопку на форум, сразу попадаете на открытый мини-чат, в котором можно задавать вопросы и мнения сегодня о юбиляре, о Вольфе Мессинге и о том, а можно ли таким образом воздействовать на человека. Как вы думаете? 495-956-15-14. Ну и, конечно, ну что нам остается делать? Мы сегодня будем слушать новую, современную, еврейскую мистическую музыку. We'll be right back. Серебряные нити. Итак, Вольф Мессинг, и не столько гипноз, сколько такое бытовое понимание слова гипноз. Возможно ли управление человеком при ясном сознании? Здравствуйте, Мария. Добрый вечер. Слушаем вас. Я работаю продавцом-кассиром в магазине. И вот к нам приходит человек, который просит, ну, вы найдете сдачу за 100 тысяч. И при всем народе, весь народ думает, что да, действительно, деньги 100 тысяч. И продавец выдает ему все, что было в кассе. Ну, на обратном пути он еще, уходя, прихватывает понравившуюся коробку шикарную. Ну, заодно уже. Слышал я такие истории. Мария, скажите, пожалуйста, а вы это вот видели своими глазами? Это... Вас плохо слышно, Александр Петрович. Вы видели это своими глазами, меня интересует всегда. Потому... Да, и у нас много свидетелей, фотографий осталось с видеомонитора, с видеокамеры, есть фотографии его, и как он... То есть, такое возможно. Вот, спасибо, Мария. Только я не знаю, это, может, был, конечно, ювелирный магазин. Я вот не понимаю, если честно, если сейчас меня слушают продавцы магазинов, то меня всегда очень интересует вопрос... Ну, каким образом, в каком магазине продавец найдет сдачу со 100 тысяч? Вот меня какие-то такие очень простые, чисто практические вопросы интересуют. С 5 тысяч-то, простите, по большей части найти не могут. Здравствуйте, Ирина. То есть я очень плохо слышу, но, в общем-то, я расскажу одну историю. Во-первых, мне рассказывали... Мы вас слышим хорошо. Ну, ладно. Вот, мне рассказывали одну историю, что Мессинг был тяжело болен и сам себя вылечил. А второй случай был. Мы работали на Каланчевке во время перестройки. Там продуктовый магазин рядышком. И очень много народу было. Толпы выходили аж на Садовое кольцо с этого продуктового магазина. И к нам приходил один молодой человек. Вот. Он, в общем-то, фокусник и гипнотизер. Его попросил наш товарищ взять две бутылки спокойно, и пошли наши, ну, товарищи, наши сотрудники. И пошли, прошли эту очередь вместе с ним, никто слова не сказал. Он купил две бутылки водки, говорит, еще взять одну третью, не надо. И спокойно они вышли с двумя бутылками водки. Вот, так что это все возможно. Потом этот товарищ... Простите, только я не понял, а почему нельзя было купить две бутылки водки-то? Очередь огромная была, дефицит водки был. Понятно. Очередь была в магазине за водкой, начиная от магазина и кончая до Садового кольца. Это в Орликовом переулке было. Понятно. Вот. Ну, за деньги купил, да? Конечно. Но он мог взять, как он сказал, и без денег. А потом это тут гипноз, тут очень сильный гипноз. А потом он у нас на работе загипнотизировал одного молодого человека. Он выполнял, он говорил, что я нет, я не буду спать, ничего. И в результате он выполнял и на рыбалку ходил, и танцевал, и песни пел, пока он его не разбудил. То есть, в общем, гипнотизер что-то типа гуслей и самогудов, да, вот как бы... Нет, он профессиональный. Угу. А про профессиональность это что такое? Артист. Угу. А в чем заключается эта сила-то гипноза? То есть, все-таки вот может человек внедриться в психику другого и ей управлять? Может. Скажите, пожалуйста, а вот этот товарищ, который танцевал как под гусли самогуды, он знал, что вот этот, да. Что этот человек артист? Да. Спасибо большое, Ирин. Вот что я хочу сказать. Ну, такое маленькое, но вообще было такое замечательное... расследование Китаева. Николая Китаева, который был следователем прокуратуры в Иркутске, если я не ошибаюсь, который собрал и издал небольшим тиражом очень интересные материалы расследования о Миссинге. Но дело-то, собственно, не в этом, а дело в том, что есть во всем этом вещи сильно загадочные, но и вполне очевидные. Вот я почему спрашиваю, а знал ли товарищ, что это как бы профессиональный гипнотизер с ним работает? Ну, отчасти я же как бы некоторое представление о том, профессиональное об этом имею. Поэтому я вот что хочу сказать. Главное, вот то, что там происходит сегодня, хотя мне, для меня загадка, ну, где возьмет продавец сдачу со 100 тысяч? Даже если поверит, что ему 100-тысячную бумажку протягивают. А проблема совершенно в другом. Проблема заключается в том, что то, что возможно сейчас, к сожалению, не было возможно в сталинские времена. Я не знаю, может ли продавец современного магазина с большой очередью дать сдачу с бумажки в 100 тысяч, но я знаю точно, что у кассира Госбанка тех же самых 100 тысяч, удивительно какая-то сумма, такая стабильная, тех же самых 100 тысяч только в сталинские времена быть никак не могло. Вообще. То есть у него никакой кассы при нем с такими деньгами не было, физически не было. А, как бы, насколько я знаю, эту бумажку он должен был отнести, по крайней мере, двум ревизорам, которые эту бумажку должны были заверить двумя подписями, проверив. Которые, естественно, в кассе не присутствовали, эти ревизоры. Потом, на основании этой бумажки, выдавался запрос на деньги в сейф. Люди в сопровождении охранников шли в сейф, получили там эти деньги, потом возвращались к ревизорам, и туда же потом приглашали клиента, который должен был мало того, что эти деньги получить, он должен был еще и предоставить там всякие документы об инкассации. То есть, увы, никакой кассир сталинского Госбанка просто физически не мог достать из сейфа эту сумму. Проблема заключается в том, что для того, чтобы это сделать, нужно было, это было возможно только при одном условии. Ну, что-то вроде того, что Сталин лично позвонил и сказал кассиру: вот тебе придет гипнотизер и будет у тебя пытаться 100 тысяч взять, а ты ему не давай. Так как это тогда было бы, ну, сами понимаете, сильнее бы любого бы гипноза бы. Поэтому тут есть удивительные вещи, парадоксальные. Ну, например, я могу сказать, Татьяна, что, то есть Ирина, извините, что человек может начать плясать от того, что будет знать, что рядом с ним находится, как вы говорите, профессиональный гипнотизер, который будет заставлять его плясать. Попробуйте себе представить такой мысленный эксперимент. Вы знаете, вы лично, что рядом с вами профессиональный гипнотизер, который сейчас будет заставлять вас плясать. Если вы этот эксперимент мысленно над собой проведете, вы поймете, что гипнотизеру ровным счетом ничего делать не надо будет, разве что смотреть на вас пристальным взглядом. По той простой причине, что тогда вы запляшете сами от себя. Поскольку, как бы сказать, нельзя сопротивляться тому, чего нет. Приходится вот это то, чего нет, придумывать. И любой нормальный человек, занимающий всякими разными ментальными искусствами, вот этими самыми опытами типа Миссинга, это, в общем-то, прекрасно знает. Ну, впрочем, есть мнение и гораздо сложнее. Вот что сказала наша радиослушательница Наталья о Миссинге и гипнозе. Здравствуйте. Спасибо за интересную и несколько загадочную тему. Уникальные способности Вольфа Мессинга со временем только окутываются все большей тайной и обрастают всякими легендами. Но однако факт, что интерес к ним не пропадает, а только растет. Наверное, главное, что манит в гипнозе, это само состояние, в котором оказывается человек. Возможность соприкосновения с теми основами души, которые скрываются от нашего сознания в состоянии бодрствования. Талант воздействия на волю другого человека – это глубокая чуткость и внимательность, сопряженная с уверенностью. И что бы сейчас ни обзывали гипнозом в бытовом понимании, я все равно думаю, что прежде, чем кому-либо что-либо внушить, нужно на интуитивном уровне вжиться в человека и стать его чувствами единым целым. В любом случае, гипноз – это двусторонний процесс, в котором, как мне представляется, гипнотизер обязательно находится в таком же трансе, как и его клиент. И вообще способность к предсказанию и гипнозу очень чем-то похожа на то, как каждому человеку порой будто удается заставить мир откликнуться на его желание. Искренне о чем-то мечтаешь, стремишься, полностью поглощаешься этой мыслью, и вдруг внезапно она случается. Или вспоминаешь о человеке, думаешь о нем, и вдруг встречаешь его после многих лет разлуки. С одной стороны, кажется фантастичной, совершенно невозможной история, когда, как говорят, Вольф Мессинг освободился из концлагеря, послав мысленный приказ военнослужащим. В результате чего все непокорно пришли в его камеру, а сам Мессинг вышел на свободу. Но с другой стороны, глубокая концентрация и образ, посланный нашему бессознательному, действительно иногда воплощаются в жизнь, и мы оказываемся даже не в силах в это поверить. Поэтому очень жаль, что сейчас все чаще понятие внушения и гипноз сводятся лишь к власти, к некоторому всемогуществу и мошенничеству. Если честно, совершенно не верю, что под гипнозом возможно в корне как-то преобразить психику человека. Спасибо, Наталья. Ну вот, Наталья как бы пытается на ощупь чувствами понять, что происходит. И мне кажется, она какие-то очень важные вещи задевает или демонстрирует какую-то очень важную нашу путаницу. Она все время путает гипноз и самогипноз. В медицинском гипнозе вот этого у того, кто является загипнотизированным, у реципиента, у него не будет никаких мистических ощущений слияния с душой другого. Это совершенно другое состояние. И относится оно скорее, ну, давайте говорить так, к самогипнозу. Наталья вроде как говорит о внушении, а мечтает, ну, если хотите, о совсем другом состоянии, о расширении души. Но, по-моему, если я правильно понял ее слова, она приближается к некоторому ощущению очень важному, которое для меня принципиально важно. На самом деле никакой гипноз в медицине и в жизни невозможен без нашего желания. Дело в том, что я глубоко убежден, что если нас обманывают, то это происходит только от того, что мы хотим быть обманутыми. И хотим, чтобы нашей волей кто-то управлял. Или, по крайней мере, мог управлять. И тогда как бы очень многие какие-то вещи из нашей жизни, они становятся чудесами. Я хочу сказать, что любой гипнолог, я не знаю, насколько это тайна, знает одну вещь. Тайна получения водки в России еще можно сочувствие вызывать. Но тайна получения водки в очень большой очереди, она всегда связана только с одним. С самовнушением, ни с каким не внушением. Не надо ничего внушать очереди, поверьте мне. Надо внушить себе самому, что вас тут стояло, что вы имеете полное право пройти и получить водку. Ну, полное, да, как будто вы, там, не знаю, из органов госбезопасности. И если вы будете в этом абсолютно убеждены, в своем праве, не говорить о нем, а правда будете в нем убеждены и ни на минуту не будете колебаться, вы станете невидимкой, вас пропустят без очереди. Только к гипнозу это никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к самогипнозу. А для человека, который, между прочим, в рассказах о Паттере Брауне Честертона здорово описан такой вид гипноза. Но вот я почему сейчас об этом говорю, и что в этом очень важно. Важно, что тут принципиально другая, если хотите, техника. Это техника работы над собой, а не над внушением чего-то, очереди продавцам и так далее и тому подобное. Это умение, я бы сказал, что это суперпрофессиональная актерская работа. Умение испытать абсолютно искреннее переживание своей правоты, без всякой демонстрации этого. Но это не гипноз. Это как бы наши естественные, если хотите, как раз ровно то, чем занимался Мессинг. Это наши бессознательные, безотчетные реакции на человеческую уверенность. Чем меньше человек взволнован, чем меньше идиомоторных актов он совершает, тем более мы чувствуем его правоту. Ну, нельзя же в огромной очереди через весь Орликов переулок заметить всех, кто стоял в ближайшем километре, и всех родственников, которые записались к этому стоявшему. И поэтому, поверьте мне, ничего не нужно. Нужно просто чувствовать себя абсолютно уверенным, что вас тут стояло первым. Не так просто, как кажется, между прочим. Ну, наверное, пора все-таки немножечко поразмышлять над мелодиями из все той же еврейской мистики. Здравствуйте, Татьяна. Есть Татьяна? Да, Татьяна на линии. Вот мне говорят, что вы были на сеансе Мессинга. Да, я в 1958 году была на сеансе водка Мессинга, и у меня был, я, сказать, контактировала с ним, его лицо находилось примерно в 10 сантиметрах от моего лица. И это было так, что, значит, ну, он проводил как сеансы, там ему давали какие-то задания, то есть вот запрятали какую-то вещь. Я даже не видела, где это находилось, но я почему-то Вольф Мессинг во время вот этого сеанса бегал только около меня. И когда нужно было что-то найти, он пристально смотрел мне в глаза и находился только около меня. Потом я, конечно, была молодая, мне было 20 лет, и я старалась всеми силами ему об этом ничего не сказать. Но не знаю, только у меня было ощущение вот этого контакта, нет, что в голове какой-то возник щелчок. Нет, и после этого Вольф Мессинг пошел и нашел то, что нужно было отыскать. Нет, вот это у меня был такой контакт. Нет, и у меня еще в жизни было так, что я сама, находясь в нервном состоянии, конечно, я с вами согласна, что это возможно только в нервном состоянии, противодействовала лицам, которые, ну, пытались, ну, во-первых, цыганам, раз, а во-вторых, человеку, который пытался найти у меня одну вещь, которую я спрятала. Он, этот человек, перевернул всю сумку, все, значит, ну, как бы постарался найти то, что нужно, и я, сосредоточившись на мысли, чтобы он это не нашел, ну, так и сделала. То есть он, этот человек, все пережил, одежду на мне перерыл и ничего не нашел. Спасибо, Татьяна. Я хочу сказать, что вот это ощущение того, что человек присутствует, разговаривает лично с вами, вообще очень характерные ощущения, которые связаны с любыми хорошими артистами. В первую очередь, Вольф Мессинг был артистом. Я был тоже на сеансе Вольфа Мессинга, только я был совсем маленьким, мне было лет 12 тогда. И надо сказать, что вот на меня он очень большого ощущения не произвел, хотя это ощущение, что он смотрел тоже только лично на меня, было. На меня, может, я стал старше, на меня гораздо больше. Я потом очень много ходил на такие выступления, и жалко, сейчас не помнит никто, скажем, Тофика Дадашева, Карла Николаева, Михаила Куни, которые делали очень похожие вещи и как бы делали их, ну, по крайней мере, так же блестяще, как делал это Мессинг. Но вот другая проблема. Легенды о великом ясновидящем, который общался со Сталиным, предсказал судьбу сыну Сталина, который был дружен, то есть был хорошо знаком с Эйнштейном и дружен с Фрейдом, и как бы которого выгнал Гитлер. Вот этой легенды ни вокруг Дадашева, ни вокруг Куни, в общем, не было. И, к сожалению, все, о чем это говорит о роли легенд, которую они... Легенды о людях влияют, легенды о людях, которые создают вот тот самый феномен, который мы называем внушаемостью. В действительности не только исследования Николая Николаевича Китаева, и там их на самом деле несколько таких, Бальбориса Соколова, несколько больших исследований, маленькой книжки Мессинга. И, к сожалению, в ней не подтверждается почти ничего. Дело в том, что визиты людей к Сталину и Гитлеру были тщательнейшим до микроскопической степени, до визита уборщиц, задокументированы и все практически опубликованы. Никакого Мессинга ни у какого Гитлера и ни у какого Сталина не было. Даже если сказать, как в фильме, что он входил к Сталину, гипнотизируя охранников, что, в общем, было сложно. Но дело даже не в сложности, а дело в том, что все равно же первый раз его Сталин позвал к себе сам по книжке. И вот этот визит, ну, никак не мог не быть зафиксирован, да, поскольку от имени Сталина должны были звонить, Поскребышев вызывать, там целая история. Я думаю, что теперь эта история знакома всем. Лучше, чем она была знакома всем в 60-е годы, когда появилась книжка. Книжку литературно обработал тоже легендарный человек, знаменитый Михвас. Даже я, хотя родители мои, я сам были очень далеки от журналистской среды, но и это имя в те годы не знать было нельзя. Михаил Хвастунов был легендарной личностью всей российской журналистики. И это он, видимо, написал эту книжку. И хотя заподозрить его в создании дутой сенсации, в каком-то там пиаре было невозможно, но дело в том, что он тогда, именно в тот период, писал серию книжек о возможностях человека, и ему он очень уважал опыты Мессинга. Видимо, Михвас так и не смог найти ничего такого, как бы вот, фантастического в биографии Мессинга, и они вместе воспользовались пробелами в его биографии. Но там есть просто огромное количество глупых нелепостей, например, история о том, как там Мессинг смотрел библиотеку Эйнштейна, и как в томе Эйнштейна он встретился с Фрейдом. Ну, как бы так, как биография Эйнштейна теперь тоже известна в деталях, то хорошо известно, что в те годы, с 15 по 23 год, а Эйнштейн не жил в Вене, не было у него там никакого дома и никакой квартиры, и ни с каким Фрейдом в эти годы Эйнштейн тоже не общался, так как биография Фрейда известна тоже подробнейшим образом. Мы хотим какой-то легенды. Ведь поэтому мы смотрим фокусы. Нам хочется, чтобы случилось чудо. Но только чудеса можем делать мы. Чудеса может делать каждый из нас. А за нас их сделать никто не может. И Мессинг, кстати говоря, мне очень понравилось интервью, которое он дал журналу «Техника молодежи», по-моему, вот еще не могу найти ссылочку, в 61-м году. Это не чтение мыслей, говорил он, если можно так выразиться, чтение мускулов. Есть движения, незаметные простому глазу. Я научился их легко воспринимать. Допустим, что, выполняя задание, я в какой-то момент иду не туда, совершаю ошибку. И тут же индуктор совершенно бессознательно, помимо своей воли, сообщит мне об этом. Я выполняю мысленные задания без непосредственного контакта с индуктором и завязанными глазами. Здесь указателем мне может служить частота дыхания индуктора, биение его пульса, тембр голоса, характер походки и так далее. А то, что мои глаза завязаны, больше всего действует на аудиторию. Мне же работать завязанными глазами даже удобнее, я лучше сосредотачиваюсь. Такова, в принципе, методика чтения мыслей. Это, в общем, действительно называется идиомоторными, так называемыми, техниками. И, наверное, все-таки главное это в том, что Мессинг был артистом. Понимаете, артистом. А артисту нужны мифы, нужна легендарная биография. И самое главное, они нужны нам, люди, которые, ну, как бы оставят нам надежду на чудо. Хотя надежда эта, в общем-то, остается только в наших душах. Это все, что я, к сожалению, сегодня успеваю сказать. Спасибо большое всем, кто был вместе с нами. Я предлагаю поговорить о чем-нибудь легком. Вот у нас на форуме один из слушателей и корреспондентов пишет. Вот интересно, для чего люди жуют жевательную резинку? Ну, вот, например, взять Буша-младшего. Что человек хочет сказать, если непрерывно жует жевательную резинку во рту? Ну, действительно, жевательная резинка – один из самых загадочных предметов по той простой причине, что он предмет, на первый взгляд, абсолютно бессмысленный. Тема пятницы. Что хочет сказать человек, когда непрерывно жует жевательную резинку? Спокойной ночи.